как на витрине. Под сводом ангара каждое слово раскатывается, длится, наполняет собой тишину. Сверкает сталь обшивки, не пятнышко масла на моторе. Самолет как новенький. Как тончайшее часовое устройство, и механики касались его пальцами изобретателей. Теперь все готово. Они отходят от дела своих рук. Живее, господа, живее. Мешок за мешком чрево машины поглощает почту. Быстрая проверка. Буэнос-Айрес, Натал, Дакар, Касабланка. Дакар. 39 мешков. Точно? Точно. Пилот одевается. Пара свитеров, шарф, кожаный комбинезон, сапоги на меху. Сонное тело неповоротливо. Его торопят. Давай живее. Тяжело и неуклюже, едва удерживая негнущимися в толстых перчатках пальцами часы, высотомер, планшет с картами, он карабкается в кабину. Водолаз вне своей стихии. Но вот он уже на месте, и все становится легко. К нему поднимается механик. 630 килограмм. Пассажиры? Трое. Не глядя, он берет их под начало. Начальник линии поворачивается к рабочим. Кто крепил капот? Я. 20 франков штрафу. Начальник линии бросает последний взгляд на машину. Всюду совершенный порядок. Движения выверены, как в балете. Самолет в этом ангаре так же точно занимает свое место, как будет занимать его в небе 5 минут спустя. И весь полет рассчитан так же точно, как спуск на воду корабля. На капоте недостает крепежного шплинта. Чудовищная ошибка. Прожектора в 500 свечей, придирчивый осмотр, суровая требовательность. Все для того, чтобы от посадки к посадке до самого Муэнос-Айреса или Сантьяго этот полет совершался силой законов аэродинамики, а не волей случая. Чтобы вопреки туманам, бурям и вихрям, в тысячи тайных угроз в пружине или коромысле клапана, вопреки всем козням материи, настичь, обогнать, посрамить все эти скорые товарные поезда и пароходы и приземлиться в рекордный срок в Буэнос-Айресе или Сантьяго. В путь. Маршрутный лист для пилота Берниса. План битвы. Бернис читает. Перпиньян передает. Небо чистое, ветра нет. Барселона. Буря. Аликанте. Тулуза. 5:45. Мощные колеса давят на тормозные колодки. Прибитая к земле ветром от винта струится и трепещет трава на 20 метров назад. Одним движением кисти Бернис дает волю буре или укрощает ее. А гул мотора все разбухает, накатывается и накатывается, становясь, наконец, плотной, почти твердой средой, в которой замкнут самолет. И вот пилот ощущает. Этот гул что-то в нем переполнил, какое-то чувство, которого мгновение назад было недостаточно. Он говорит себе «Есть!» Смотрит на черный против света капот, гаубицей, упирающейся в небо. Там, за винтом, дрожит заря. Медленно выруливая навстречу ветру, он берет на себя рукоять газа. Самолет, подхваченный винтом, бросается вперед. Упругий воздух сглаживает первые скачки. Земля растягивается и блестит под колесами, как приводной ремень. И когда воздух, сперва неосязаемый, потом текучий, наконец, кажется ему твердым, пилот опирается на него и взмывает ввысь. Окружавшие аэродром деревья расступаются, открывая горизонт, и исчезают. Склонись с высоты 200 метров, взгляни, пока видно, на этот игрушечный для детей мирок, как прямо поставлено каждое дерево, как раскрашены дома, и леса топорщит свой густой мех. На этой земле живут. Бернис ищет нужный наклон спины, точное положение локтя.